Эпилог. На этом заканчивается дневник пани Реновицкой. Отдавая его в руки польского читателя, хотел бы, как крестный отец этого произведения, добавить несколько замечаний общего характера. Я оказался бы в действительно затруднительном положении, если бы мне пришлось отвечать на вопрос, считаю ли данное произведение показательным для психики и характера молодой варшавской дамы нашего времени. Отнюдь не уменьшая высоких достоинств пани Ганки и ума, характера, нравственности и интеллигентности, я, пожалуй, склонен предположить, что другие дамы из той же среды в любом отношении значительно выше ее. Мне известно об этом от них самих. Они убеждали меня, а я не посмел бы им не верить. В процессе издания дневника по частям мне пришло много писем, предостерегающих меня, что его автор — женщина, недостойная доверия. Некоторые из этих писем содержали даже безобразное осуждение пани Реновицкой за грехи, которых она не совершала, ставили под сомнение благородство и бескорыстие ее отношения к некоторым героям дневника. Такого рода домыслы я, разумеется, вынужден оставить без внимания. Отмечаю только, что автор, записывая свои воспоминания и отдавая их в печать, сама решилась тем самым подвергнуть себя добрым или злым суждением. Я не являюсь ни ее адвокатом, ни ее прокурором, поэтому прошу читателей принять это произведение таким, какое оно есть, и вынести приговор на основании собственного, никем не подсказанного мнения.